сдобрив такой довольно короткий вопрос, как «Ты знаешь, который час?» Неправдоподобным количеством ругательств женщина принялась точить об меня когти. И хотя я был совершенно сбит с толку из-за того, что меня разбудили посреди ночи, я не мог устоять перед искушением поучаствовать в хорошей соседской перебранке. «И ты, чокнутая курица, колотишь мне в дверь, чтобы узнать, который час? Ну, давай вали отсюда, пока я полицию не позвал». Она не рассмеялась. «Мало того, что ты никогда не идешь выключать пожарную сигнализацию, так тебе еще и личный дворецкий понадобился. В следующий раз, друг любезный, сам открывай эту чертову дверь, когда тебе звонят». Я постарался изобразить раскаяние, хотя на самом деле на лице у меня отразилось недоумение. «Я тоже выключаю пожарную сигнализацию. Если все дело в ней, то спроси парня из той квартиры». Я махнул рукой через площадку. «Этот прохвост еще ни разу не отключал сирену». Соседка была воплощением ярости. Я попробовал ее успокоить. Мне тоже звонил в дверь какой-то сумасшедший. Но я никого не жду, поэтому решил, что он ошибся. «По-моему, я могу объяснить», — послышался голос из-за спины соседки. «Я, наверное, попала не в ту квартиру. Я позвонила в дверь этой женщины нечаянно, когда ты мне не открыл». Я распахнул дверь пошире, чтобы поглядеть на загадочную незнакомку. Это была Агги. Я оглядел ее с ног до головы. На ней были черные леггинсы и что-то фиолетовое вроде рубахи, волосы спутаны. Выражение лица у нее было не менее решительное, чем у соседки, но она была прекрасна, как никогда. «Входи», — устало сказал я и бросил суровый взгляд на соседку, чтобы она не подумала, что приглашение относится к ней. Агги вошла, закрыла за собой дверь и осталась стоять на пороге. Я сел на кровать и вдруг до смешного отчетливо увидел себя со стороны. Мало того, что на мне были только семейные трусы, так это были зеленые трусы с изображением игроков в гольф, подарок моей матери. Вот в таком виде любовь всей моей жизни увидела меня после трехлетней разлуки. Мешок сала в дешевом нижнем белье. Пока я натягивал футболку, Агги отвела глаза, подавленно разглядывая обстановку и не говоря ни слова. Я закончил одеваться, посмотрел на нее и сказал: «Привет». Лицо Агги вдруг перекосилось от гнева, как будто она щелкнула рубильником с надписью «Адски бешеная визжащая ведьма». Я испугался. Женщины, которые могут прийти в такую ярость при виде слегка растолстевшего, но, в общем-то, приятного парня, получают потом полгода условно, ссылаясь на временное помутнение рассудка. «Я так зла!» — завизжала она. Я вздрогнул, сообразив, что она, наверное, переживает из-за того, что я наговорил ее парню по поводу команды регбистов. Я подумал, не напомнить ли ей, что я в очках, и потому прекрасно вижу ее состояние. Но отказался от этой мысли. «Тоби тебя убить хотел. Он тебя изобьет так, что мать родная не узнает. Он на тебе места живого не оставит. Он знает, что ты ненормальный. Он ждет меня внизу в машине, так что пусть твоя больная фантазия ничего такого тебе не нашептывает». «Он адвокат?» — робко спросил я. «Да», — прошипела она. «Он играет в регби каждые выходные». «Ага», — сказал я. Я чувствовал себя совсем маленьким, размером с комара, не больше. Это было, как если бы меня отчитывала мама, и даже хуже, потому что я был без штанов, а мама никогда бы не пригрозила, что ее парень меня изобьет, если бы даже он у нее и был. Одно хорошо. Насколько я мог понять, парень Анги не стал в точности передавать ей мои слова, хотя она определенно услышала достаточно, чтобы получить общее представление.